Глава 31. Ночь не задалась с вечера. Лизонька потребовала на ночь сказку про Егошу. Про кого, милая? Лизонька принялась меня просвещать. Егоша — это, оказывается, дух некрещенного младенчика, который скитается и занимается посильным вредительством. А узнала об этом дочка от Матрёнки. Девчушки чуть постарше. Допущена играть с барскими малышами. Пришлось быстро импровизировать про Егошу и Горёшу. Лизонька удивилась, узнав, что и такое имя есть. Все закончилось хорошо. Скиталец Егоша стал добрым домовенком и предупреждал людей о пакостях со стороны недружелюбной нечисти. Пока рассказывала, мысленно вздохнула. Что делать, если жанр «добрая сказка» с хорошим концом сложился только в 20 веке? Пока же, что французские, что русские сказки – должны утешать взрослых и ребят тем, что в выдуманных мирах еще хуже, чем в реальном. Ладно, дочка и Стёпка заснули с улыбкой. Постараюсь теперь и я. Долго ворочалась, думала, что же делать. Верно, надо и впрямь с утра съездить в экономическое село, самой подобрать гонца. Покидать поместье и оставлять Лизу здесь одну? Ни за что! Хватило прошлого раза. Тем более теперь я уверена, что за сокол, мать его, кружит надо мной, что твой стервятник. Зараза. Ну и тащить ребенка по раскисшим дорогам в неподготовленном воске — риск. Пусть эти дороги завтра-послезавтра подмерзнут, их почти сразу занесет снегом. Лиза еще маленькая. Она здоровая, румяная и в меру рослая для своего возраста девочка. Но тут нет больницы, скорых, если вдруг что. А простудить ребенка в пути слишком просто, как ни кутай. Красный стрептоцит у меня уже есть. Сама не знаю, как нашла время-то, чтобы его синтезировать. Но получить из него белый – та еще задача, за которую я еще даже не бралась. К тому же это лекарство все равно не панацея. Мысли постепенно замедляли карусель, но лишь только я ощутила первое дуновение сна, когда несся голос Павловны. «Батюшка может до утра вам обождать?» «Нельзя ждать. Из Нижнего примчался. Скакать пришлось, хоть и непривычно мне, да и скажут, поп верхом свой сан бесчестит. Все равно спешил к Эмме Марковне». Бегущий полковник в мирное время вызывает смех, а в военное — панику. Вспомнила я шутку Миши. «Что же должен вызывать спешащий поп?» Я скоренько одевалась, шутила сама с собой, стараясь удержать нарастающую волну паники. Поскорее бы узнать, в чем дело. Поэтому, когда Павловна деликатно постучалась, поскреблась в дверь, я уже была готова к разговору. Отец Даниил и вправду выглядел как человек, проделавший дальнюю дорогу. Простуженно шмыгал носом. Я велела Павловне поставить самовар, сама достала из буфета графинчик с перцовкой, налила рюмку. Священник ее быстро перекрестил и опрокинул без всяких словесных дополнений, как человек усталый и в явном стрессе. Потом еще одну. Я вспомнила, что он действительно вторую неделю отсутствует в селе. Слышала от дьячка, что вызвали в губернскую консисторию по какому-то давнему прошению. Велел передать. Даже если ему в Нижнем приход предложат, вернется в Голубки. Не бросит паству и меня. «Что же случилось, батюшка?» — спросила я, когда поп плеснул настойки в третий раз. Правда, полрюмки. «Странное дело, Эмма Марковна. Плохое дело. Давайте я все расскажу, а дальше вам решать». Самовар уже вскипел. Что может быть уютнее, чем сидеть за чашками ароматного чая, поглядывая в холодную темень за окном? Вот только рассказ отца Даниила был совсем неуютным. В давние времена у него случился конфликт со старой барыней. Она пожаловалась на него в епархию, а священник тоже отправил прошение: «Переведите на другой приход». Насколько я понимала, такие конфликты обычно не получают развития, ну, разве что на папа постоянно жалуется. Или ему самому невмоготу быть на прежнем месте, и он добивается перевода за посильную мзду. Казалось, и эта история пойдет по типовому сценарию «Жалоба под сукном», точнее, под бархатной скатертью и будет всеми забыто. Но недавно отцу Даниилу пришло императивное требование – прибыть в консисторию для рассмотрения его прошения. Едва прибыл, начались странности. Якобы в духовном управлении все помещения были заняты, поэтому разговор состоялся в губернской канцелярии. И не с благочинным, а каким-то чиновником. Тот сказал, что просьба о переводе рассматривается, и если подтвердится безупречная служба отца Даниила, то новый приход будет в богатом экономическом селе. Ну а сейчас, продолжил чиновник, не слушая возражений папа, надо подробно изложить все претензии к барыне. «У меня они только к старой были», — возразил священник. «К молодой, к Эмме Марковне их нет». Чиновник вежливо ответил, что жалоба подана на владелицу Голубков, поэтому поговорить о ее благочестии все же придется. После чего начался расспрос, напоминавший, по словам отца Даниила, исповедь у смиренного, но дотошного священника, решившего вызнать наводящими вопросами все грехи духовного чада. В данном случае – чужие грехи. «Не понимал я сначала, куда он клонит», – извиняющимся тоном говорил отец Даниил. «А обычные вопросы были – ходит ли барыня в церковь, держит ли посты, а не держит ли особый пост в непостные дни, чтоб с рассвета до темноты не есть? А для чего татарина Магометанина в усадьбе поселила?» Я пояснил, это калмык-буддист, он кумыс готовит целебный. А видели, как он Будде молится? Ведь нет. А знаете, когда Россия была под владычеством монголов, как они заставляли князей от веры отрекаться? Пить кумыс. Да уж, не ожидала, что можно так интерпретировать мою кумыс-лечебницу. Потом спросил, известно ли вам, что ваша помещица на Макарьевской ярмарке была в постоянных сношениях с персианами? Только по коммерческим надобностям? А известно ли, что она тайком от дворни на ярмарку вернулась и была замечена возле персидского двора в соседстве с персами? К чему бы это все? Как-то мрачно и мутно. Я спрашиваю, к чему это? Сказал отец Даниил, будто угадав мою мысль. Чиновник печально взглянул, говорит, вы, пастырь, честный, а дар ясновидения не всем дается. «Распишитесь, пожалуйста, в конце листа возле даты». Я глянул, вроде все с моих слов записано. Расписался, чиновник попрощался, я пошел. А в дверях тот самый чиновник, верно, его начальник, который к вам заезжал. Мне кивнул, под благословение не подошел, сразу к чинуше. Я выхожу, но слух-то у меня наточенный. Старая барыня на исповеди так шептала, ангелу не разобрать. Слышу, Андрюша, оставил место над подписью. Молодец, благодарю. Я смекнул, не хотят ли они дописать чего? Да что делать-то?